Соловьев связал особенности характера и поведения Екатерины только с тем обстоятельством, что она воспитывалась при дворе Елизаветы Петровны, насаждавшей просвещение и мягкость нравов. Однако это объяснение неубедительно. Для полной оценки личности Екатерины необходимо было, во-первых, выяснить социальные источники самой политики просвещенного абсолютизма, во-вторых, рассмотреть отношение царицы ко всем классам общества, в том числе и к крепостным крестьянам. Образ умной и гуманной правительницы тогда окрасился бы чертами классовой жестокости, политического своекорыстия и лицемерия. Скупыми, но точными штрихами характеризует историк ближайших сподвижников Екатерины. Многое из того похвального, что говорит Соловьев о Екатерине II, надо признать справедливым. В советской историографии до недавнего времени преобладала тенденция принижения ее талантов и выдающейся роли в истории России. Екатерине отказывали в исконном прозвище «Великая». Между тем, всем известно, что век Екатерины был золотым веком русского дворянства. Екатерина была по существу первой действительно просвещенной государней в России, немало способствовала расцвету ее культуры. Она внесла большой вклад в гуманизацию и европеизацию дворянского общества, добилась огромных внешнеполитических успехов, способствовала развитию промышленности и торговли, усовершенствовала систему управления империей. Конечно, при ней усиливалось крепостное право и подавлялись крестьянские восстания, но этим она мало отличается от Петра Великого. Новые поколения российских историков пока лишь скромно признают, что Екатерина II была человеком ярким, незаурядным, оставившим заметный след в отечественной истории. Сноска. Каменский. Екатерина II. Вопросы истории. 1989 год. Номер 3. Страница 88. Конец сноски. Публикуемые тома «Истории России» Соловьева интересны не только богатым фактическим материалом, но и целым рядом тонких наблюдений конкретного характера, касающихся как внутренней, так и особенно внешней политики. Существенны также отдельные источниковедческие наблюдения, содержащиеся в этих томах. Наконец, и это самое поучительное, Соловьев сумел показать живых людей в истории с их характерными для эпохи чертами и образом мыслей. Правда, круг этих персонажей очень узок. Он включает в себя только лиц, стоявших на вершине политической лестницы, и некоторых деятелей культуры. Но важно, что характеристики Соловьева естественны, непретенциозны, сделаны как бы мимоходом, однако основаны на глубоком проникновении в дух эпохи и источников. Доктор исторических наук Каштанов.